родная мама. Знаю, ты ждать устала. Знаю, я не тот, кого ты видеть ожидала. Не тем стал, не тем был, не в то верил. И уезжая громко, я хлопнул нашей дверью. Болью истерики пронизывая тебя чаще, чем называл родной. Стать бы немного младше, я бы исправил все то, что наболело позже. Уже тогда поняв, что в мире нет тебя дороже, что мы одни, и с каждым годом вырастая, я огорчаю и седины лишь добавляю. В твоем усталом взоре не часто видно радость. Тому причина есть и служит ей усталость. Мало поддержки, мало внимания. Прости, что понимаю, лишь на расстоянии. Этот цвет, который подарила ты, сияет ярче северной звезды. Твоя любовь греет меня теплом, когда тайком я оставляю дом. Когда одна ты у окна стоишь и повторяешь, где же ты, малыш? Прости, лишь об одном молю, родная мама, я тебя люблю. Я знаю, ты одна бессонными ночами ждешь, что я приду к тебе, и ты опять меня поймешь. Опять откроешь дверь, скажешь привет, Андрей, и от улыбки застучит сердце быстрей. Я непримерный сын и таковым уже не буду, но ты подарка ждешь, я знаю, что ты веришь в чудо. Веришь в меня и в то, что я умнее стану. Я на твоих глазах зализывал свои раны. Рушились планы, и ты одна, кто был рядом, не понимая того, я плевал ядом. Я был грубым, и в принципе я недостоин твоей любви после такой боли. Так мало слов, но хочется сказать о главном. Прости меня, я обожаю тебя, мама. Этот цвет, который подарила ты, сияет ярче северной звезды. Твоя любовь греет меня теплом, когда тайком я оставляю дом. Когда одна ты у окна стоишь и повторяешь, где же ты, малыш? Прости, лишь об одном молю, родная мама, я тебя люблю. Я знаю, ты одна бессонными ночами ждешь, что я приду к тебе, и я ты опять меня люблю. Поймешь. Опять откроешь дверь, скажешь привет, Андрей. Привет, Андрей. И от улыбки застучит сердце быстрее.